Это будет понятно, если вспомним, что вставали до свету и скоро после того завтракали. При описании Липецкой битвы говорится, что князь Юрий прибежал во Владимир ополудни, а битва началась в обеднюю пору, в обед год. Что обедали гораздо прежде полудня, смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, страница 28. В полдень уже ложились спать. Князья по-прежнему любили пировать с дружиною. Кроме дружины, они угощали иногда священников. Так летописец говорит, что князь Борис Юрьевич угощал в Белграде на сеннице дружину и священников. Ростислав Мстиславич в Великий пост каждую субботу и воскресенье сажал за обедом у себя 12 чернецов с 13 игуменом, а в Лазареву субботу сзывал на обед всех монахов киевских из Печерского и других монастырей. В обыкновенное время угощал печерскую братью по постным дням, середам и пятницам. В летописи называется это утешением. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 95. А во ины дни, в среду и в пяток, утешивавши братью печерскую. Большие пиры задавали князья при особенных торжественных случаях. На крестинах, постригах, именинах, свадьбах, по случаю приезда других князей, причем гости хозяин взаимно угощали и дарили друг друга по случаю восшествия на престол. Так в Никоновском списке читаем, что Всеволод Ольгович, седший в Киеве, учредил светлый пир, поставил по улицам вино, мед, перевару, всякое кушанье и овощи. Мы видели, что князья иногда сзывали к себе на обед всех граждан, и граждане давали обеды князьям. Князья пировали также у частных людей. Так Юрий Долгорукий перед смертью пил у осьменника Петрила. Большие пиры задавали князья по случаю духовных торжеств, освящения церквей. Так Святослав Всеволодович по освящении Васильевской церкви в Киеве на Великом дворе созвал на пир духовный митрополита, епископов, игуменов, весь святительский чин киевлян. Полное собрание русских летописей, страница 128. Смотрите также страницу 152. Обыкновенное у летописца выражение «пить» вместо «пировать» показывает, в чем преимущественно состояли пиры. На пирах у князей обыкновенно играла музыка. Житие святого Феодосия в Патерике Печерском. Однажды святой Феодосий, вошедший к великому князю Святославу, застал у него овых гуслные голосы испущающих, иных органные писки гласящих, иных же иные мусикийские. И так у все веселящихся, як уже обычай есть пред князем. Хоронили князей немедленно после смерти, если не было никаких особенных препятствий. Так, например, Юрий Долгорукий умер 15 мая в среду на ночь, а хоронили его на другой день, в четверг. Родственники, бояре, слуги умершего князя надевали черные платья и черные шапки. Когда везли тело князя, то перед гробом вели коня и несли стяг, знамя. У гроба ставили копье. После похорон князя родственники его обыкновенно раздавали богатую милостыню духовенству и нищим. Так Ростислав Мстиславич по смерти дяди Вячеслава роздал все его движимое имение, себе оставил только один крест на благословение. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 81, 101, 73 и 75-я. Ярослав Галицкий сам перед смертью роздал имение по монастырям и нищим. Родственники, бояре, слуги и народ плакались над гробом князя, причитали похвалы умершему. Похвала доброму князю в устах летописца состояла в следующем. Он был храбр на рате, почитал, снабжал, утешал духовенство, раздавал щедрую милостыню бедным, любил и уважал дружину, имение не щадил для нее. Особенную заслугою выставляется также верность клятве, соблюдение телесной чистоты, правосудие, строгость к злым людям, бесстрашие пред сильными, обижающими слабых. Об одежде князей можем иметь понятие из картины, приложенной к известному Святославову сборнику. Здесь Святослав и сыновья его Глеб и Ярослав представлены в кафтанах, немного ниже колена. Кафтан у Святослава зеленый, и сверх него корзна синяя с красным подбоем, застегнутая на правом плече красную запоную с золотыми отводами. У сыновей кафтаны малинового цвета и золотые пояса с четырьмя концами. Воротники, рукава у молодых князей, подол у Ярославова кафтана и края Святославова корзна наведены золотом. Подол Святославова и Глебова кафтанов красный. У маленького Ярослава от шеи до пояса золотая обшивка с тремя поперечными золотыми полосками. Сапоги у Святослава зеленые, у Ярослава красные, у обоих востроносые. На молодых князьях высокие синие шапки с красными наушниками и зеленоватым подбоем, если только не принимать этого подбоя за особенную нижнюю шапку. На Святославе шапка не так высокая, желтоватого цвета, с синими наушниками и темно-красную опушкою. На маленьком Ярославе синяя не очень высокая. Святослав и Роман с усами, без бород. На княгине покрывало, завязанное под бородою. Верхняя одежда красного цвета с широкими рукавами, с широкую желтую полосою на подоле и с золотым поясом. Видны рукава нижней одежды с золотыми поручами. Башмаки золотые.